Глава 31. Маруся. «Я держу». Михаил Захарович обеими ладонями прижал предпоследнюю деталь картины. Остался только левый угол, и мы, наконец, сможем дышать, не боясь отравиться парами клея. «Маруся, подмажь слева. Нижний угол отходит». «Сейчас? Секунду, Михаил Захарович». Торопливо взяла с полки только что положенный на нее тюбик с клеем и подбежала к Кострову, прижимающему пластиковый прямоугольник к стене. «Простите, извините». Пришлось подобраться ему под руки, чтобы было удобнее намазать отошедший уголок клеем. Желая убедиться в том, что основательно все промазала клеем, посмотрела на прямоугольник, наклоняя голову из стороны в сторону, чтобы лучше разглядеть и понять, не путаю ли я тень с дыркой. «Маруся, ты сейчас своим волосатым помпоном мне нос сотрешь», — усмехнулся мне в макушку Михаил Захарович. А я за своим разглядыванием косяков совсем забыла, что забралась ему под руки, да еще и пучок на голове весь вечер ношу. «Ой», — улыбнулась я смущенно. Быстро развернулась на месте и так и осталась стоять у стены между упертыми в нее руками Михаила Захаровича. Его шрамы снова завладели всем моим вниманием. Лучше бы он не снимал футболку. Я весь вечер кошусь на его торс, разглядывая каждый шрамик. Наверное, из-за этого мы так безбожно долго клеим это нарисованное окно. «Что там увидела, Маруся?» — раздался голос сверху, а теплом дыхания обдало лоб. «Дырку, которую заклеить нужно». «Ага, там, где должно быть ваше сердце». «Нет, Михаил Захарович хороший. Очень хороший. Да, грубый. Да, немного... много. Мужлан. Но сердце у него точно есть, и оно очень доброе». «Откуда он у вас?» — спросила я, слегка коснувшись светлого шрама на его ребрах с правой стороны. Костров слишком очевидно напрягся, а по коже его пробежали мурашки, которые тут же исчезли. Быстрее, чем круги на воде. «Не расскажете?» — заглянула я в его серые глаза, что смотрели сейчас на меня совершенно не по-доброму. «Может, стоит ему напомнить, что у него доброе сердце, пока он не пришиб меня на месте за, похоже, лишнее касание и неуместный вопрос?» «Я рассказываю тебе об этом один раз. Ты молча слушаешь, не перебиваешь и больше никогда об этом снова не спрашиваешь». Сухо и холодно, словно пулями выстрелил, произнес Михаил Захарович. Почувствовала себя виноватой, но молча и коротко кивнула. «Этот шрам и мелкие рядом с ним...» — начал Костров, но тут же осекся, похоже, решив, что не с того начал. «Когда с моей женой и ребенком случилось то, что случилось, я бухой сел за руль. Не помню, сколько выпил, но помню, что так было нужно. Сел за руль, выехал навстречку. Сам. Тогда мне тоже так было нужно. Обрадовался встречному КамАЗу. Иронично все-таки получилось. А потом...» — Михаил Захарович шумно вздохнул, словно переведя дух. «А потом я вспомнил про Тёмку. Подумал о том, что он вообще один останется, если и со мной что-нибудь случится. И свернул в сторону прямо перед носом КамАЗа. Но все равно улетел в кювет. А этот шрам и еще несколько рядом с ним – это застрявшие во мне осколки лобового. Все услышала? Запомнила? Удовлетворена? Кивни». Рефлекторно быстро кивнула, едва сдерживая слезы от истории, которая хоть и была рассказана сдержанным сухим тоном, но была пронизана такой болью, что, казалось, больно было даже мне. «Если разревешься, я уйду прямо сейчас. И видеться мы будем только на родительских собраниях. А я на них почти не хожу, насколько ты знаешь». Строго, глядя мне прямо в глаза, произнес Михаил Захарович. Хотелось сказать, что я не плачу и не собираюсь, только бы он не уходил. Но я понимала, что стоит мне открыть рот, как с губ точно слетит всхлип, а из глаз и носа что-нибудь капнет. Поэтому просто молча преодолела оставшийся между нами шаг, нерешительно обхватила руками крепкий и горячий торс мужчины и прижалась щекой к его груди. Зажмурила глаза и крепко-крепко обняла Михаила Захаровича, боясь даже дышать, чтобы он не понял, что глубоко внутри я ревела белугой, утопая в слезах. «Если хочешь придушить меня, чтобы я не заметил, как у тебя там сопли пузырятся, то сдавливай, Маруся, мне шею, а не ребра». «А знаете, что я заметила, Михаил Захарович?» Спросила я, взяв себя в руки, но от мужского торса не отлипла и глаза поднять пока не рискнула. «Рискну спросить, и что же?» «Что мне нравится вас обнимать. Вы так мило реагируете на мои объятия». Улыбнулась я. «Хмуритесь, будто вам это не нравится. Но я чувствую, что вам приятно. Можете даже не признаваться мне. Я и так знаю, что вам нравятся мои внезапные объятия». Грудная клетка под моей щекой сотряслась от тихого смешка. «Почему вы смеетесь? Я вас раскусила». Вспомнил старый прикол о том, как четкий план пошел по пизде. Во всех смыслах. «То есть...» «Я годами вырабатывал плохую репутацию. Был жесток, все меня ненавидели. И тут вдруг появляется какая-то баба, и все, я зая».